Эпизод 4. Вопреки лживым заверениям Ярвиллского областного совета, обещавшего взять на себя содержание новых районов Пэкфорду, как и предсказывали наиболее прозорливые горожане, очень скоро начали предъявлять счета. Если Ярвиллский областной совет представлял Филдсу жилищно-коммунальные услуги в части содержания домов, то остальные заботы – устройство пешеходных дорожек, уличное освещение, установку скамеек – приобретение павильонов для остановок общественного транспорта, уборку территорий. Большой город с высоты своего положения делегировал Пэкфорду. Виадуки над магистралью Пэкфорд-Ярвилл из конца в конец испещрили граффити. Автобусные остановки были варварски разгромлены, хулиганы из Филдса били фонари, швыряли пивные бутылки на игровые площадки. На пешеходной тропе, излюбленной туристами и просто гуляющими, теперь тусовались, это в лучшем случае. Туманно приговаривала мать Говарда Моллисона, трудные подростки. Пэкфорду оставалось разгребать, ремонтировать и заменять, однако средства, поступавшие из Ярвилла, не покрывали, да и не могли покрыть новых расходов. Но самые отчаянные и непримиримые протесты вызывало у жителей Пэкфорда то навязанное им обстоятельство, что проживающие в полях дети оказались в пределах микрорайона начальной школы Святого Фомы, подчинявшейся англиканской церкви. Они получили право носить желанную бело-голубую форму, резвиться во дворе подле закладного камня с именем леди Шарлотты Суитлов и сотрясать крошечные классные помещения своим пронзительным визгом и ужасающим акцентом. Пэкфорди быстро поняли, что за дома Филдси бьются не на жизнь, а на смерть сидящие на пособии ярвиллские семьи с детьми школьного возраста. Филдс толпами, как мексиканцы в Техас, повалили безработные из Кентермилла. Коренные горожане с большой нежностью относились к своему Сент-Томасу. Начальная школа удерживала семьи молодых профессионалов от переезда в Ярвилл. Родители привлекали маленькие классы, удобно оборудованные помещения, старинное каменное здание, спортивная площадка с сочной зеленой травой. Но теперь дело шло к тому, что здесь будут задавать тон отпрыски тунеядцев, наркоманов и гулящих матерей. Этот кошмарный сценарий реализовался лишь отчасти, потому что наряду с несомненными преимуществами такие семьи видели в Сент-Томасе и определенные недостатки. Им приходилось покупать для своих детей школьную форму или заполнять бесчисленные заявки на материальную помощь для ее приобретения, хлопотать о выдаче проездных билетов на автобус, вставать ни свет ни заря, чтобы вовремя доставлять свое потомство на уроки. Если родители останавливали эти препятствия, то их дети вливались в большую непритязательную школу, построенную в Кентермилле. Если же дети из Филдса все-таки попадали в Сент-Томас, они почти не выделялись среди своих пэкфордских одногодков. Более того, некоторых признавали очень хорошими ребятами. К таким относился и Барри Фейрбразер. Смышленый и всеми любимый школьный клоун, благополучно переходивший из класса в класс и лишь изредка замечавший, как застывали улыбки на лицах родителей соучеников при упоминании его адреса. Вместе с тем, Сент-Томас порой вынужден был принимать и откровенно агрессивных выходцев из Филдса. Например, Кристал Уиден на момент достижения школьного возраста проживала у своей прабабки на Хоуп-стрит, а потому отказать ей в приеме не было никаких оснований. Правда, когда она вернулась к матери, Филдс, у многих затеплилась надежда, что школа избавится от нее навсегда. Затяжной, мучительный для обеих сторон процесс ее учебы напоминал прохождение козы через желудок удава. Впрочем, Кристал нечасто обременяла учителей своим присутствием. Специально подготовленный педагог проводил с ней занятия на индивидуальной основе. По злой иронии судьбы, Кристал оказалась в одном классе с Лекси, старшей внучкой Говарда и Ширли. Однажды Кристал ударила Лекси Моллисон по лицу, да так, что выбила ей два зуба. Ни бабку с дедом, ни родителей Лекси не утешило то, что эти зубы все равно шатались. Мэлс и Саманта Моллисон решили, что в средней школе Уинтердаун, таких как Кристал, будут целые классы, и это убеждение заставило их определить обеих дочек в Ярвиллскую частную школу Святой Анны, где они жили всю неделю, приезжая домой только на выходные. Когда Говард приводил примеры пагубного влияния нового предместья на обстановку в Пэкфорде, он не забывал упомянуть, что Кристал Уиден лишила его внучек законного права на бесплатное образование.